Глава 28. Я вдыхаю, словно впервые ощущая запахи и краски вокруг себя. Настолько меня накрывает волна томительного ожидания. Ноги подкашиваются, сердце бьется так громко, что, кажется, его гул заглушает все звуки. Я смотрю в глаза мужчине, который стоит напротив, и чувствую, как между нами искрит что-то горячее и неотвратимое. Он неторопливо тянется ко мне, словно проверяет, насколько я готова. Но я и сама не могу уже держаться на расстоянии. Внутри копится нестерпимое жжение, а голова кружится от его близости. Я буквально проваливаюсь в объятия, горячие, надежные, жадные. Теплые пальцы скользят по пояснице, обжигают кожу даже через тонкую ткань платья. Мое дыхание сбивается, а внутри все сжимается от осознания. Сейчас мы окончательно стираем любую грань между нами. Я скидываю голову, и в ту же секунду его губы ловят мои. Поцелуй мягкий, но наполненный бурлящим нетерпением, который словно бьется внутри нас. Я всхлипываю от этого ощущения. Он целует и при этом тянет меня ближе, прижимает к своей груди так плотно, что я чувствую каждый вздох. Нервная дрожь пробирается по всему телу. Я отвечаю на поцелуй, теряясь в этом жарком ритме. Руки сами тянутся к его волосам. Пальцы запутываются в прядях, а тело прижимается крепче. Тихий стон вырывается у меня, когда он скользит ладонью выше, к моим лопаткам, подхватывает и чуть приподнимает, помогая мне почувствовать всю силу его объятий. «Ты не представляешь, как долго я этого хотел!» Шепчет Феликс сзади мне в ухо, горячее дыхание обжигает кожу на шее. Я прикусываю губу, чтобы не отвечать ему таким же сорвавшимся от страсти голосом. Мир вокруг будто меркнет. Важным остается только то, что происходит между нами. Я медленно провожу ладонями вдоль его плеч, запоминая фактуру мышц. Сердце колотится бешено. Феликс опускает голову к моему плечу и неторопливо касается губами там, где ткань уже чуть сползла, обнажив кожу. Целует осторожно, будто проверяет, не испугаюсь ли я. Но я не боюсь. Наоборот, навстречу этим поцелуем тянется каждая клеточка. Внизу живота теплой волной разливается влекущее томление. «Хочу тебя», — признается Ян негромко, почти украдкой, и это звучит мучительно искренне. С меня соскальзывает платье, а я выгибаюсь, ощущая прикосновение прохладного воздуха к нагретой коже. Его руки снова обнимают меня, отзываются на мою дрожь. Я обвиваю его бедра, позволяя крепко прижать себя к стене. Секунды смешиваются с нескончаемыми вздохами. Плечи у меня уже горят от нетерпения, а внутри все плавится, когда Феликс наконец касается губами моей шеи, ключицы, двигается медленно, но настойчиво. От каждого поцелуя, скользящего все ниже, мне хочется запрокинуть голову, стонать все громче. Наши движения постепенно становятся точнее, быстрее, словно мы больше не готовы сдерживаться. Я слышу, как гулко стучит его сердце, и понимаю, что мое бьется в такт. Ладонь Яна обхватывает мою ногу, приподнимая чуть выше, и я охотно помогаю, чтобы быть ближе, теснее, слиться в единое целое. Я сама перехватываю его поцелуй, приникая глубже, впиваясь в губы, выдыхая. «Пожалуйста». Он скидывает на меня напряженный взгляд, в котором читается то самое мощное желание. Я понимаю, что вот-вот этот миг случится. Все обостряется. Дыхание, стук крови в висках. Кажется, даже воздух искрит вокруг нас. Я смело тянусь ему навстречу, и он окончательно избавляется от барьеров между нами. Когда кожа касается кожи, я почти теряюсь в его горячем дыхании. Легким движением он кладет мою ладонь себе за шею, чтобы я удержалась, а вторую руку мягко ведет к моим бедрам. «Саша». Ян шепчет мое имя так, будто больше нет никакого другого звука на свете. Я смотрюсь в его лицо, пытаясь запечатлеть все до деталей. И в эту секунду ощущаю, как Ян аккуратно проникает в меня впервые. Это короткое движение отзывается вибрацией во всем теле. Мир словно глохнет от стонов, что срываются с моих губ. Внутри меня взрывается волна острого блаженства и острой уязвимости одновременно. Мы оба замираем, прерывисто дышим, удерживая друг друга взглядами. В этих взглядах будто бесконечность. А затем я закрываю глаза, отдаваясь совершенно новым ослепительным ощущениям, которые накатывают, захватывают меня целиком. Но именно в это мгновение внутри все переполняется таким теплом, что я будто перехожу границу, за которой нас уже ничто не разъединит. Едва я прекращаю что-то понимать, сзади меня резко берут за волосы и тянут. Я распахиваю глаза и моментально отвечаю на поцелуй второго мужчины, отдаваясь всецело им.